мимо особняка, где некогда помещалась школа Айседоры Дункан, и поднялись на четвертый или пятый этаж большого, богатого, доходного дореволюционного дома в нордическом стиле. Вошли через переднюю, где стояли скульптуры Каненкова «Стенька Разин» и «Персидская княжна», одно время даже украшавшие Красную площадь, гениально грубо вырубленные из бревен. И вступили в барскую квартиру, в столовую, золотисто наполненную осенним солнцем. Там немолодая дама, новая жена королевича, внучка самого великого русского писателя, вся в деда грубоватым мужицким лицом, только без известной всему миру седой бороды, налила нам прекрасно заваренный свежий красный чай, стаканы с подстаканниками, и подала в розетках липовый мед, золотисто-янтарный, как этот солнечный грустноватый день. И мы пили чай с медом, ощущая себя как бы в другом мире, между ясным небом и трубами московских крыш, видневшихся в открытые двери балкона, откуда потягивало осенним ветерком. И читали друг другу, конечно, наизусть, бездна своих и чужих стихов, Блока, Фета, Полонского, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Кольцова. Я даже удивил королевича Иннокентием Анинским, плохо ему знакомым. Нависнет ли пламенный зной, бушуя расходятся ль волны, два паруса лодки одной, одним мы дыханием полны. И в ночи беззвездное юго, когда так отрадно темно, сгорая, коснуться друг друга, одним парусам не дано. Мы были с ним двумя парусами одной лодки поэзии. Я думаю, в этот день королевич прочитал мне все свои стихи, даже «Радуницу». Во всяком случае, все последние, самые-самые последние. Но самого-самого-самого последнего он не прочел. Оно было посмертное, написанное мокрой зимой в Ленинграде, в гостинице «Англетер», кровью на маленьком клочке бумажки. До свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой. Без руки и слова, не грусти и не печаль бровей. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей. Он верил в загробную жизнь. Долгое время мне казалось, мне хотелось верить, что эти стихи обращены ко мне, хотя я хорошо знал, что это не так. И долгое время передо мной стояла, да и сейчас стоит, неустранимая картина. Черная похоронная толпа на Тверском бульваре возле памятника Пушкину со снеженной курчавой головой, как бы склоненной к открытому гробу, в глубине которого виднелось совсем по-детски маленькое личико мертвого королевича, задушенного искусственными цветами и венками с лентами. Прошло то, что мы привыкли называть временем, некоторое время. И судя по тому, что в объемистой стеклянной чаше, наполненной белым сухим вином Ай-Даниль, мокла клубника, а на чистых прудах отцветала сирень и начинали цвести липы, вероятно, кончался месяц май. Мы сидели в Мыльниковом переулке. Мулат, альпинист, худой, высокий, резко вырезанный деревянный солдатик с маленьким носиком, как у Павла I. Птицелов, Орликин и еще кто-то из поэтов. И я. Здесь уместно объяснить читателю, почему я избегаю собственных имен и даже не придумываю вымышленных, как это принято в романах. Но, во-первых, это не роман. Роман — это компот. Я же предпочитаю есть фрукты свежими, прямо с дерева. Разумеется, выплевывая косточки.